Идея захватила Андрея целиком. Отправив полученное в этот сеанс на склады Харину, он, что называется, впал в детство. Не сразу, но все же вспомнил, как и что нужно делать. Провозился почти до ужина, только сходил на пообщаться с Михайленко. Там все было в порядке. Группа без проблем докатила до греческого поселка, где была встречена с бешеным восторгом и чисто южным темпераментом. Один минус, в валенках на снегу неудобно плясать сертаки. У греков все было спокойно, ничего чрезвычайного. Это несколько успокоило Бородулина, и он ушел к себе доделывать летательный аппарат. Змей получился на славу. Ровный, аккуратный, с забавной рожицей, Андрей не удержался, нарисовал. Со змеем в руках он рано утром вышел на верхнюю площадку башни. Дул сравнительно ровный ветер, метра 3-4 в секунду. Самое то для испытаний. Ветер легко подхватил раскрашенный прямоугольник и понес его вверх. Андрей едва успевал разматывать леер. Отпустил змея вверх метров на 50 и остановил. Снизу послышались крики. Народ высыпал кто на крепостной двор, кто на стены, поглазеть на резкое зрелище. Ну прямо как дети. Впрочем, Андрей и сам почувствовал себя ребенком. Немного постояв, поностальгировав, он принялся сворачивать леер, подтягивая змеи к себе. Представление закончилось, народ рассосался со стен, а Бородулин спустился к себе. Нужно было прикинуть, что нужно взять в сегодняшнем сеансе для авиаразведки. Как выяснилось, знания Бородулина по части видеокамер весьма ограничены, но вызванный на помощь Сережа Ковальчук быстро разрешил проблему. По его совету Бородулин заказал легкую компактную Action-камеру, которая записывала видео на компактную флешку. С креплением камеры к змею пришлось повозиться, но к вечеру он все же справился. Михайленко вышел на связь в условленное время. По его словам, переход прошел спокойно. Группа без проблем дошла до албанского поселка. Людей там не встретили, зверей тоже. Встали на ночевку, наутро должны были выдвинуться дальше на юг. Ободренные хорошими вестями, Бородулин в эту ночь смог спокойно уснуть. Глава 4. Утром Андрей собрался на боевой запуск змея. Ветер за ночь не поменялся, так и остался северо-восточным. Может, чуть усилился, но это только в плюс. Подумавши, он решил стартовать у кромки леса. Все-таки камера имеет ограниченное разрешение, и лишние 2 километра расстояния совершенно ни к чему. Он взял с собой 2 человек на всякий случай, встал на лыжи и побежал на юго-восток. Не доходя сотни метров до опушки, приготовил змея, достал из-под куртки сберегаемую в тепле камеру, закрепил ее на кронштейне, включил записи, резко поддернув за леер, поднял змея в воздух. Легкий конверт, сразу поймав ветер, принялся быстро подниматься. Бородулин лишь чуть придерживал катушку, руки сами вспомнили, как и что нужно делать. И, почувствовав под ладонью туго натянутую нить, Андрей словно бы скинул 30 лет. Захотелось сделать что-нибудь безумное, кричать, прыгать, забыв про возраст и должность. Чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями, пришлось приложить изрядные усилия. Бородулин украдкой поглядел на спутников, но они, как будто, ничего не заметили, следя за полетом змея. Он легко улыбнулся и поднял аппарат еще на 50 метров. Ветер был ровный, без порывов. Змей уверенно стоял, не раскачиваясь и не кивая. Прошло минут 10. Собственно говоря, для съемки этого направления было уже достаточно, можно было сворачиваться и возвращаться в крепость. Андрей еще чуть помедлил и принялся сматывать леер на катушку, но тут над лесом поднялась стая ворон. Не слишком большая стая, штук 10. Поднялась и без лишних маневров пошла вверх, прямо к змею. Андрей принялся сматывать леер, но птицы были безусловно быстрее. Он бросил катушку и принялся мотать нить на локоть. Змей то резко дергался вверх, то, выбирая слабину нити, проваливался вниз. Но все равно, конверт снижался слишком медленно, а его рывки воронам не помешали. Птицы протаранили хрупкую конструкцию, и вниз на деревья полетели обрывки бумаги и обломки реек. Следующие четверть часа Бородулин с помощниками рыл снег на месте крушения. Камера, сбитая воронами с кронштейна, не застряла на ветвях вместе с обломками, и это было хорошо. Но она упала в наметенные под деревьями сугробы, и это было плохо. Тот, кто хоть раз ронял мелкие предметы в снег, прекрасно бы его понял. Даже если видна дырочка, в которую свалилась потеря, совершенно не обязательно, что вещь лежит прямо под ней. Так что работы хватило. Но, в конце концов, камера нашлась. Хрупкий на морозе пластик не выдержал столкновения с крепким вороньим клювом, так что ремонт был невозможен. Но флешка с записью не пострадала, И это было, опять-таки, хорошо. Смотав и обрезав нити, оставив останки змея висеть на елках, Бородулин поспешил обратно. Пробегая мимо радиоузла, заглянул, поинтересовался у симпатичной девушки. «Светочка, скажи, не было ли чего от Михайленко?» «Было, Андрей Владимирович. Вот, смотрите». Дежурная открыла толстую тетрадь, полистала, нашла нужную страницу и протянула Бородулину. Запись была короткой. «Обнаружен поселок Киприотов, проведены первоначальные переговоры. Продолжено следование по маршруту. Происшествий нет». «Спасибо, Света», — улыбнулся Андрей, и на волне эмоций неожиданно для самого себя добавил. «Ты сегодня совершенно обворожительна». Девчонка смутилась и покраснела, а Бородулин, почему-то дополнительно вдохновившись этим ничего не значащим мимолетным разговором, бегом, словно молодой, взлетел на свою верхотуру. Ноутбук был приготовлен с вечера, батарея полностью заряжена. Андрей вставил пластинку флешки в картридер и с нетерпением запустил просмотр. Вообще говоря, увидеть удалось немного. Змей все-таки подрагивал в потоке ветра, и картинка была большей частью смазана. Впрочем, при покадровом просмотре удалось добыть два более-менее четких изображения. Увидеть удалось немного. Кадры были почти сплошь заполнены заснеженными верхушками сосен и елей. Но вот в одном месте виднелось мрачное темно-зеленое пятно. Очень возможно, что в этом месте был провал между деревьями. Поляна, склад, однозначно стоило проверить. Даже если это просто низинка или овражек, посетить это место нужно. Андрей прикинул расстояние. Примерно километрах в 10 от крепости. Можно и направление более-менее точно указать. Собрать группу человек 6 и сбегать, посмотреть, зачем так много. А вдруг там действительно склад, и его караулит такой же махайрат, что и тот, самый первый. А если там этот здоровенный пещерный медведь? Хринским ребятам очень повезло, что он оказался на другом берегу реки. А ведь явно караулил склад. Вот только почему так? Ошиблись экспериментаторы? Промазали по карте? Кто ж их разберет? Да, а было бы дело летом, в однородной зеленой массе эту прогалину различить было бы невозможно. Еще на снимке в его левом верхнем углу были различимы, хотя и смутно, поднимающиеся над деревьями скалы. Немногим выше собственно деревьев, с башни они были не видны, но эта картинка сразу напомнила пристроенную к скале крепостью озерного поселка. Тоже потенциальный объект для изучения, но это летом, слишком далеко. Лес густой, на снегоходе не проломиться, а пешком, это день пути в одну сторону. Ночевка же в лесу, это слишком экстремально для зимнего леса, полного опасных хищников. Еще одна метка была на снимке. Тонкая, еле заметная линия в правом верхнем углу, то есть где-то на западе. Расстояние, около полусотни километров. Андрей даже не был уверен, что это не какой-нибудь оптический эффект. Может, просто так встали деревья, наметив верхушками прямую черту, такое бывало. Летом дойдут руки, можно попросить Юр сходить туда, посмотреть, привиделось или нет. А можно и змея повыше поднять, под другим углом виднее будет. Но, в любом случае, это не к спеху. На лестнице раздался топот и в кабинет вбежала та самая Света из дежурной смены. «Андрей Владимирович, там Михайленко на связи». Бородулин закрыл крышку ноута и поспешил вслед за девушкой к рации. Заместитель доложил, что группа дошла до поселка Македонцев, провела короткие переговоры, попутно выяснила, что химиков среди них нет и двинулась дальше. Известие было вполне позитивное, и Бородулин, отправляясь к себе, даже принялся мурлыкать под нос. Если так пойдет и дальше, то, возможно, уже сегодня к вечеру Михайленко доберется и до болгар. По мере преодоления лестничных маршей, мысли переключились на текущие задачи, подходило время сеанса поставки. Но не успел он добраться до своего этажа, как его остановили. «Андрей Владимирович, Андрей Владимирович». По лестнице следом за ним скакали через три ступеньки два паренька, те самые, которые занимались нефтеперегонкой. Запыхались, лица красные, видать бегом бежали чуть ли не от самого НПЗ. Добежали и стали наперебой, отпыхиваясь, что-то объяснять. «Так, добры молодцы, давайте спокойнее. Вот ты излагай». Андрей выбрал одного из парней, того, что успел уже слегка перевести дух. «Андрей Владимирович, возьмите в поставку цитанометр». «Это что еще за зверь?» «Это прибор такой, для измерения цитанового числа солярки». «Ну, у бензина октановое число, а у дизеля – цитановое». «А вы что, солярку забацали? Вы же, вроде, бензин пытались сделать». «Да у нас с бензином все как-то плохо, прямой перегонкой выше 66-го не выходит, а с крекингом проблемы, никак не получается. А тут вчера Лешка, рассказчик, ткнул своего напарника кулаком в бок, с вечера начитался про технологию получения дистоплива. У нас тяжелых фракций накопилось прилично, вот мы и провели эксперимент. Вроде, что-то получилось, если на глаз, то есть, по органолептическим показателям. А надо бы хорошо померить, полноценно, моторным способом. А какой вам нужен? Да хотя бы маленький для начала. Нет, ребята, так не годится. У нас не такой большой канал, чтобы тащить всякую гадость. Брать нужно сразу самые лучшие. Сколько сейчас на часах? Так, у вас есть 40 минут. Берите книги, каталоги, ищите нужную вам железяку и приходите ко мне с готовым предложением. Ага. Орлы развернулись и ссыпались по лестнице вниз, а настроение Бородулина поднялось еще на ступеньку. Определенно, день складывался весьма удачно. Андрей только успел разобрать бумаги, приготовить список на сегодняшнюю поставку, как два химика ворвались к нему в кабинет. Глаза горят, энтузиазм через край плещет. Андрей Владимирович, вот, мы тут нашли. На волне эмоций парни говорили громко, почти кричали. Тише, тише, Бородулин поморщился, так и оглохнуть недолго. И давайте не одновременно, кто-нибудь один. Вот ты, Алексей, пацан, назначенный докладчиком, классический ботаник, худой, лохматый, в очках, но, опять же, доходяк и тормозов хрен с собой не брал, значит, внешность несколько обманчива. Мы с Серегой нашли в справочнике полный лабораторный комплект для экспресс-анализа топлива. Вообще крутая штука, годится для любых фракций, даже масло можно определять. Погрешность минимальная, работает почти мгновенно, только к нему еще нужен ноутбук для вывода результатов. Ну, хотя бы маленький. А сколько весит ваш комплект? Да он совсем легкий, меньше килограмма. Бородулин думал недолго. Даже если приплюсовать еще 3-4 килограмма ноута, получается вполне приемлемо. Хорошо, давайте вашу бумагу и топайте к себе. Как пришлют, позову. После обеда пацаны рванули измерять свою солярку, а Бородулин засел у себя, склеил еще одного змея и полез наверх осуществлять эксперимент. Он запустил конверты, битых полчаса стоял на башне, ожидая ворон. Никого. Андрей опустил змея, прицепил видеокамеру, включил и снова поднял его в воздух. Не успел аппарат толком набрать высоту, как от ближайшего леса наперерез понеслось несколько черных точек. Вот, собственно, и результат. Андрей даже не стал пытаться спасти змея. Птицы протаранили хрупкую конструкцию и, круто развернувшись, улетели обратно в лес. Для чистоты эксперимента стоило бы запустить еще одного змея без камеры у кромки леса, но Бородулин был практически уверен в том, что его не тронут. Из этого следовало, что экспериментаторы наблюдают за своими подопечными куда как жестко. А еще получалось, что они категорически против полетов. Ноги есть, мол, вот и топайте. А он еще задумывался о малой авиации, прикидывал. Ладно, вот так. Погибло несколько рейк и кусок бумаги. А если бы взлетел самолет с человеком, впрочем, не случилось беды, и ладно. За хлопотами незаметно подошли сумерки. Мысли Бородулина переключились на экспедицию. Они должны были либо дойти до Болгар, либо вставать лагерем. И в любом случае выйти на связь и доложиться. Может, не прямо сейчас, еще полчаса-час можно подождать. Но если за это время не объявится, это означает, что у группы возникли проблемы. Конечно, может быть, что на таком расстоянии связь не работает, или еще что-нибудь, не позволяющее отправить донесение. Но если до завтрашнего полудня никаких сведений не будет, нужно будет готовить спасательную группу. Тогда все поставки по боку, он возьмет два снегохода, привезет из Озерного старого Юру и, может, еще кого-то, кто согласится пойти на поиски, и отправит еще четверых с наказом никуда не ввязываться, только узнать о судьбе людей, а уже потом будет решать, что делать. От тягостных мыслей Бородулина отвлекли все те же два химика. От парней за версту несло соляркой и, судя по довольным рожам, чего-то они смогли добиться. У одного в руках была 10-литровая канистра, явно не пустая. Ну, герои, докладывайте, что у вас получилось. Давай ты, Алексей. Вот, Андрей Владимирович. Парень приподнял канистру. Мы подобрали параметры процесса, получилось неплохо. Температура помутнения минус 10 градусов, цитановое число 52, серы немного, в районе второго класса. Можно смело лить в любой мотор, хоть в машину, хоть в генератор. Молодцы, ребята. На словах объявляю вам благодарность, а материальное поощрение выпишу чуть позже, с учетом ваших пожеланий, и сколько такой солярки вы можете сделать в день. Ну, за тонну другую я поручусь, может и больше можно, но тут точно не скажешь, нужно пробовать. Пока что нам столько не нужно, но все равно, вы здорово поработали. Просите что хотите, по 15 килограмм на брата, завтра приходите с заявками, я вам все обеспечу. А это куда? Они указали на канистру. Да в генератор вылейте, знаете, где стоит, вот туда и определите. Химики удалились, что ж, одну головную боль они сняли. Теперь можно смело ставить мощные дизель-генераторы, крепость всегда будет обеспечена электричеством. Можно создавать запасы топлива в поселках, и освещение там появится, и Аврору можно будет спокойно гонять по любой надобности. Теперь и малую механизацию можно запускать, тот же мини-трактор взять для валика, пусть дорожку пробивает, да уголь машиной таскает. Теперь еще бы бензин получить, хотя бы 80-й, а лучше 92-й, но до весны это терпит. А вот как лед сойдет, нужно будет все лодки и катера обеспечивать, хочешь не хочешь, а основной путь по реке, чтобы к Озерному, например, дорогу проложить, хотя бы грунтовку, это нужно несколько десятков человек занять на пару-тройку месяцев. Нет таких ресурсов, и вряд ли в обозримом будущем они появятся. Впрочем, что сейчас об этом, и так неплохо вышло. Тонна солярки в день легко перекроет все сегодняшние потребности анклава. Собственно, с такими ресурсами можно было и к болгарам не спешить. Правда, кто ж знал позавчера. В комнате радиоузла было тепло и уютно. На грубо сколоченной тумбочке стояли заварник, сахарница и несколько фаянсовых кружек. За столом у аппаратуры сидела девушка из дежурной смены и при свете настольной лампы что-то писала в журнале. Бородулин вошел, кивнул дежурной и присел на свободный табурет, прислонившись спиной к стене. Света, дежурившая с утра, сменилась. Эту девушку, кажется, звали Людой. Лица ее не было видно, лишь иногда, когда она поворачивала голову, на фоне яркого света лампы обрисовывался красивый профиль. Вошел Сережа Ковальчук, притащил белый эмалированный чайник с цветочками, держа его за обмотанную тряпкой ручку. Налил кипятка в заварник, прикрыл крышкой, аккуратно поставил чайник рядом на тумбочку. Бородулин выждал несколько минут, поднялся, плеснул себе в свободную кружку чаю покрепче и вернулся на свое место. По привычке взял кружку обеими ладонями, какое-то время посидел так, затем отхлебнул глоток. «Скажи, Сережа», — начал он, — «а какова предельная дальность связи у твоего трансивера? С хорошей антенной может очень далеко брать, по всему миру должно доставать. Ну, если сильных помех нет, а у нас антенна насколько хорошая? У нас, неплохая. Можно, конечно, лучше, но это возни много. Конечно, если нужно, я сделаю. А трансивер улучшить можно? Это можно. У меня ведь машинка средненькая, на что денег хватило. Напиши мне, какой нужен, я тебе закажу. Пиши самый лучший, денег с нас не спросит. Да я прямо сейчас». Ковальчук быстро написал на клочке бумаги несколько строк. «Вот это лучшее, что может быть. Я на такой в свое время облизывался. Хорошо, как будет возможность, так закажу. Может даже завтра. А скажи мне вот что. Наши ребята сейчас от нас примерно в 250 километров. Может случиться так, что связи нет. Может», — пожал плечами радист. «Прохождение радиоволн – штука непостоянная и зависит от всяческих разнообразных флуктуаций. Может даже быть такое, что вот в точке связь есть, а в 10 шагах – глушняк. Да вы не переживайте, Андрей Владимирович, что там может случиться. Вот», – подумал Бородулин, – «дожил. Уже подчиненные меня утешают. Кстати, что это тут Сережа с чайником подсуетился? Да тут, кажись, интимные посиделки намечаются, а я, старый пень, мешаю». Он допил чай. «Ладно, я буду у себя. Если какие-то новости появятся, сразу мне сообщайте». «Договорились?» «Конечно, Андрей Владимирович». Бородулин поднялся, поставил кружку на тумбочку и отправился наверх. Глава 5. Бумаги, дело такое, затяжное. Затягивают они. Одно дело, другое, третье, глядишь, уже и полночь. И в глаза словно песку насыпали, и голова уже чугунная, ничего не соображает. Нет, в таком состоянии работать нельзя. Остается только сполоснуть морду лица, да завалиться спать. Уснул Бородулин, мгновенно, едва голова коснулась подушки, и также мгновенно подскочил на своем топчине. Из-за стенки доносился громкий писк терминала. Вот же заразы, среди ночи повадились людей дергать. Кто? Да экспериментаторы, конечно, язви их в печень. Пошатываясь и продирая на ходу глаза, Андрей прошлепал босиком по ледяному полу к двери операторской. Дернул дверь, та не поддалась. Конечно, сперва ключ нужен, замок отпереть. Пришлось искать в куче сброшенной с вечера одежды ключ. Потом, чертыхаясь, пихать его в замочную скважину. Как и в прошлые разы, едва Андрей зашел в операторскую, как противный писк тут же прекратился. На планшете горела надпись, но в глазах словно туман стоял, спросонья никак не удавалось навести резкость. Андрей мотнул головой, яростно протер лицо ладонями, прогоняя остатки сна. Наконец, красные строчки перестали расплываться перед глазами и мало-помалу обрели четкость. Расширение этноформата, стимулирующая поставка. Пулемет ПКМ, доступно 4 ШТ. Подтвердите ввод. Вот черт, не иначе, зам по тарелочкам, то есть, по безопасности, болгар таки уломал. Но вот почему сеанс связи продинамил, морда майорская, не иначе, как опять во что-то вступил, и наверняка ни разу не в партию. И вот что теперь делать со всем этим, Бородулин подтвердил, что от него требовалось, вышел из операторской, запер ее, но ключ оставил в скважине. Все равно никто сюда не войдет, дверь заперта на засов, а открыть его снаружи, проще уж дверь целиком вышибить. Босые ноги заледенели окончательно, и Андрей, не дожидаясь, когда на плиту терминала упадут обещанные пулеметы, завалился обратно в кровать. Долго ворочился, не мог согреться, но в конце концов, все-таки задремал. Ему показалось, что проспал он не больше минуты, но часы показывали. 4 утра. За стенкой опять надрывался терминал. Экспериментаторы, они что, с первого раза не вкурили? Бородулин, чертыхаясь про себя, поднялся с постели, сунул ноги в валенки, накинул на плечи теплую фланелевую рубашку и снова побрел в операторскую, отравленный мыслью о том, что вот сейчас ему предстоит в одну каску ворочить тяжеленные ящики с пулеметами. Хорошо еще, ключ в этот раз искать не придется, вот он, в замке торчит. Андрей принялся крутить ключ, тот не поддавался, в другую сторону, провернулся, но дверь не открылась. Из-за двери доносилось ехидное пиликанье терминала. «А, черт тебя задери!» Бородулин снова принялся крутить ключ. «Вроде, все правильно, но дверь-то не открывается. Ух, твою в бога душу мать!» Вообще Бородулин матершину не любил. Морщился, когда слышал со стороны, а сам почти не выражался, кроме совсем уж запущенных случаев. Например, как сейчас, он переступил с ноги на ногу, из-под валенка выскочила и ускакала в сторону какая-то деревяшка. Оказывается, она удачно уперлась прямо в дверь, а Бородулин еще и наступил сверху, своим весом не давая себе же открыть эту клятую дверь, да раскудрить ее 3 раза через плетень налево. Заклинание сработало, дверь открылась неожиданно легко, и Андрею пришлось силой уцепиться за ручку, чтобы не грохнуться на пол. Он прошипел что-то нелестное насчет валяющихся на полу палок, кривых дверей и мерзких экспериментаторов, потом сделал шаг вперед и надоедливый мерзкий писк наконец-то прекратился. На плите терминала лежали 4 зеленых деревянных ящика со сложной маркировкой, а на экране терминала снова светилась красным надпись, будто Андрей и не подтверждал ничего несколько часов назад. Он подошел поближе, вгляделся. Расширение этноформата. Стимулирующая поставка. Выберите. Пистолет-пулемет ППШ-41. Доступно 24 ШТ. Механическая мастерская с комплектом оборудования. 1 ШТ. Вот, опять выбор. И опять 2 варианта направления движения. Ручное автоматическое оружие. Это, конечно, круто. Но зачем? У них стволов хватает. С пулеметами теперь и вовсе хорошо. Озвученные сержантами 10 штук имеются в наличии. Да сверх того еще 2 дашки, да еще сколько-то натрофейно у албанцев. Нет, отбиться от ворога можно и с тем, что есть, а нападать мы ни на кого не собираемся. Так что, и Бородулин уверенно даванул на мастерскую. Часы показывали 5:30 утра. Вроде, и спать ложиться было рано, но и сон, казалось, прошел. Андрей послушал себя, потом, все-таки, скинул валенки и вновь заполз под одеяло. И, чудо, едва коснулся головой подушки, как сразу же провалился в сон. Сон был сладким, сказочно красивым. Вот только досмотреть его не удалось. Не вышло даже запомнить, что же такое ему снилось. Потому что поднял его громкий и настойчивый стук в двери писклявый девчоночий голос. «Андрей Владимирович!» Бородулин мучительно, с трудом вырвался из сна в реальность. Голова стремилась подчиниться закону тяготения и рухнуть обратно на подушку. Он уже почти поддался этому желанию, но из-за двери снова послышалось: «Андрей Владимирович, там Станислав Наумович на связи». «Сейчас иду», — откликнулся он и, собрав волю в кулак, поднялся с постели. На часах было 7 утра, за окном хмурые предрассветные сумерки. Бородулин катастрофически не выспался, а вот нечего было сидеть за полночь, да думать разную хрень. Лег бы сразу, сейчас был бы как огурец. Он наделся, приоткрыл окно, почерпнул с подоконника горсть снега и растер лицо. Это несколько освежило и помогло собрать в кучу уплывающее сознание. За дверью его ожидала дежурная, уже нелегко смущающаяся Света, и не вчерашняя Люда с симпатичным профилем, а какая-то другая, он не помнил ее имени. Курносая, с чуть раскосыми глазами и густыми бровями, совсем даже не красавица. Ну да ничего, девчонки в крепости в дефиците, найдет и она себе кавалера. Едва открылась дверь, как девушка затараторила: «Андрей Владимирович, там ваш заместитель, у него какая-то важная информация, он просил срочно вас разбудить». Следом за дежурной он спустился в радиоузел, присел к трансиверу, надел гарнитуру. «Станислав Наумович, что случилось? Где вы сейчас?» «Все в порядке. Болгар нашли, но столкнулись с турками. Убитых и раненых нет. Население поселка вывезли к македонцам. Сейчас начинаем переброску людей в бывший албанский поселок. Вот только что ушел первый рейс. Извините, я сегодня ночью практически не спал. Давайте, все подробности я вам сообщу вечером». С Бородулина сонливость смахнула в один миг. «Хорошо, свяжемся вечером. В 18:00. Договорились?» «Еще, вам что-нибудь нужно из базовых ресурсов? Продукты, медикаменты, топливо, инструмент, оружие?» «Пока я не готов вам ответить. Топливо есть, взяли у болгар. Продукты на первое время тоже есть. Я к вечеру уточню список потребностей и вам все передам. Еще одно, Станислав Наумович, что с химиком?» «Увы, он не химик, он бухгалтер. Работал, правда, на НПЗ, но в технологии не смыслит абсолютно ничего. Но все равно, поездка была не просто так, не впустую. Но об этом вечером». «Хорошо, Станислав Наумович, до связи». Бородулин стянул с головы наушники. «Вот же хрень какая, то уголовники, то албанцы, теперь еще какие-то турки. И что им всем спокойно не живется? Что-то случилось?» «Что?» Бородулин поднял голову и обнаружил рядом дежурную. На ее личике было явственно написано чудовищной силой любопытства. «Там что-то случилось?» — повторила она, кивая на рацию. «А, нет, там все в порядке. До цели дошли, все живы, больных и раненых нет». Андрей заметил в руках у девушки носимую рацию. Тут, в радиоузле, она положена дежурному по должности, но вообще сейчас такая была практически у каждого жителя крепости. «Можешь так подружкам и сказать, все в порядке». Девушка засмущалась, покраснела, потупила глаза и спрятала рацию за спину. «А вообще имей в виду, что вся информация, которая проходит через тебя, это служебная тайна. Обнаружатся утечки, пеняй на себя». «Да я не, это Юлька все, у ней парень к болгарам ушел, вот и переживает. Можешь ее успокоить. Как парня-то зовут?» «Юра». «Так скажи ей, что с молодым Юрой все в порядке. А вообще, смотри, не можешь язык за зубами держать, сразу скажи, другую работу тебе найдем. Лучше так, чем тебя после с позором выгонит». Оставив напуганную дежурную в радиорубке, Бородулин вернулся к себе. Сон бесследно прошел, ложиться досыпать было бессмысленно. Он прибрал постель, сделал зарядку, побрился и попытался оценить новую информацию. Итак, что мы имеем? Во-первых, люди. 3 поселка по 24 человека. Это, если все они целы, 72 рыла. Ну да, 7 из них тут, в крепости. Если решат присоединиться, это 3 порции внеплановых ништяков от экспериментаторов. Кто знает, что они дадут на этот раз. Может, домашний скот выделит, или птицу. Тем же полякам самое то свиней разводить. Но здесь столько народу не разместить. Даже с учетом новеньких домов, места всем не хватит. Но на таком плече их держать тоже не дело. И снабжение затруднено, и оперативная помощь, если что случится, невозможно. Даже если летом, на катере, это полдня добираться на полном ходу. За это время можно весь поселок ограбить. Албанская база, это примерно 150 километров, и то далековато, а уж болгарская деревня, и подавно. Впрочем, у албанцев, как помнится, домов побольше будет. Туда можно 2 поселка свести, тех же болгар с македонцами. Они же почти один народ, даже язык похож. А киприотов бы к грекам перебросить, те и вовсе единая нация. Впрочем, это если они захотят присоединиться. Хотя, пиликал же ночью терминал. Ну, первый раз, за болгар, это понятно. А второй за кого? Ну да ладно, с этим после разберемся. Теперь про турок. Очевидно, они поселились еще ниже болгар. Сколько их? Тоже 24, или больше. Это обычный поселок, с детьми и женщинами, или как у албанцев, одни мужики, или вообще как у нас, анклав с крепостью и терминалом. Но в любом случае, они явно ближе к болгарам, чем мы, да и к остальным поселкам ближе. А вот если, скажем, людей переселить в албанскую базу, да хорошо вооружить, то два десятка мужчин вполне могут защититься, или, по крайней мере, продержаться до прихода помощи. Кстати, болгар турки уже нашли, и, раз Михайленко их вывез, братушкам этот контакт не понравился. Но теперь, раз всю ночь возили, там накатана колея прямо к македонцам. По ней следующий поселок найдут, и до албанской базы доберутся. Вот только там, скорее всего, расстояние до центрального поселения будет примерно равным, и укрепившиеся люди смогут эффективно противостоять возможным атакам. И туркам, так или иначе, придется переходить к переговорам. А почему не укрепиться раньше, у тех же болгар? Шестеро хорошо вооруженных мужчин вполне могли бы отбить атаку, да и болгары бы помогли, если им оружие дать. Вот только в случае чего, турки подкрепление подтянут быстро, да и снабжать атакующих им проще. Ну да ладно, раз Михайленко такое решение принял, значит, другие варианты рассмотрел и отбросил. А вот интересно, возможно ли насильственное присоединение групп? Вообще говоря, вряд ли, да и экспериментаторы за такие действия бонусов не дадут. А вот еще одна мысль, отвлеченная от насущной темы. Есть поселки обычные, в них мужчины, женщины и дети. Небольшая община, с явным намеком, плодитесь и размножайтесь. А вот те же албанцы, дали им одних мужиков, мол, хрен вам, а не будущее народа. Получается, что экспериментаторы этим рулят, кого в новом мире желают видеть, кого нет. Опять же, вот их экспедиция. Изначально была лишь чисто мужская группа, а потом, за какие-то заслуги, зеленые человечки расщедрились и на женскую половину. Это что, опять какие-то непонятные тесты? Да ну нафиг такие темы, от них только мозги набекрень. Пора идти на плановый сеанс поставки. Бородулин быстро набрал заявку, подождал, пока подошедшие заранее парни заберут полученные, запер операторскую и уселся за стол. Можно было слегка расслабиться, например, выпить чаю. Один из позитивных моментов в жизни монарха. Такие мелкие приятности обеспечиваются просто самим положением. Ни у кого не вызывает сомнения, что главный начальник должен иметь возможность выпить чая с печеньем в любое время дня и ночи. Он нацедил через ситечко из фарфорового чайничка полкружки свежей заварки, долил кипятка, поднес чашку ко рту и только было собрался отхлебнуть, как терминал за дверью снова запищал, на этот раз особенно громко и противно. От неожиданности Бородулин дернулся, чай из наполненной доверху кружки плеснулся на штаны, чтобы через секунду чувствительно прижечь ногу в верхней, самой чувствительной части. Андрей едва не выронил чашку из рук, но смог удержать, поставить на стол, а уж после вскочил и принялся, пусть и с запозданием, срывать с себя пропитанную кипятком одежду. Да мать вашу, экспериментаторы хреновы, ни днем от вас покоя нет, ни ночью, чтоб вам всем там перевернуться и хлопнуться. Глава 6. Бородулин и Михайленко сидели у огня, в камине потрескивали дрова, в кружках дымился крепкий горячий чай, на столе стояла керамическая бутылка с яркой черно-золотой этикеткой. Станислав Наумович, это становится уже традицией. Вы уезжаете, совершаете какие-то безумные подвиги, а потом здесь, в этой комнате рассказываете мне о своих приключениях. К сожалению, я теперь составить вам компанию не могу, при всем моем к этому желанию. Что делать, мир несовершенен, Андрей Владимирович. Но давайте не будем скорбеть по этому поводу. Михайленко вытянул ноги ближе к огню. Не стоит слишком сожалеть. Я за эти дни намерзся так, что до сих пор согреться не могу. Тогда настоятельно рекомендую добавить в чай еще немного бальзама. Легкий бульк, глоток, одобрительное мычание. Действительно, очень неплохо. Ну а теперь, Станислав Наумович, я жду от вас подробностей. Все то, что вы не сказали по радио, извольте. Заместитель поудобнее устроился в кресле. Я вижу, папасатыросы весьма продвинулись в деле благоустройства крепости. Конечно, это не шедевр, но вести длинный подробный рассказ, сидя на табурете, было бы не слишком удобно. В ближайшее время нечто подобное появится и у вас. Вы ведь в курсе нашего энергетического прорыва? Я в последние дни полностью обеспечил наших мебельщиков самым лучшим электроинструментом, и теперь вы собственной, простите, задницей можете оценить результат. На первое время, вполне неплохо. Спасибо, это очень кстати. Я табуретку, знаете ли, уже, наверное, седалище смазалил. Но давайте к нашим делам. Только сперва я сделаю еще пару глотков. Группа дошла до греческого поселка без проблем. Встретили ее радостно, приняли душевно. Разместили в домах, уложили на лучшие места. Еще бы, люди привезли миллион ценных мелочей, от иголок и ниток до всем известных гигиенических средств с крылышками. Плюс к тому, чай, кофе, специи. Все то, без чего, в принципе, можно обойтись, но что делает жизнь намного более приятной. А еще... пресловутые швейные машинки, оружие и патроны, инструмент, да и новости, тоже штука немаловажная. Пусть по-русски только одна дама говорить в состоянии, но все равно, задать вопросы и получить ответы вживую, это совсем не то, что по рации. Излишне загоститься Михайленко не позволил. Всех, кроме Ромы, который должен был заниматься своими прямыми врачебными обязанностями, и еще одного бойца, фактически, охранника для доктора, поднял затемно. Люди поели, собрались, перераспределили груз на волокушах и с первым светом двинулись дальше. Кажется, одна гречанка, хотя и невозможно утверждать это наверняка, махала вслед особенно увлеченно. Снег подмерз, уплотнился, сравнял наиболее сильные неровности, и колонна шла сравнительно быстро, километров 30 в час. Время от времени останавливались, зарисовывали примерную схему пройденного пути, и шли дальше. В одном месте попали на торосистый участок, пришлось медленно и осторожно объезжать по берегу, но к 2 часам пополудни добрались до места, без поломок и происшествий, заселились в большой дом, до темноты успели протопить печи, и ночевали с большим комфортом, поднялись рано, до света, умыться и поесть можно и при газовом светильнике, а световой день, все же, лучше использовать для дороги, сборы много времени не заняли, перед выходом, когда рассвело уже достаточно, чтобы можно было отчетливо видеть лес на другом берегу замерзшей реки, и двигатели снегоходов уже ворчали, прогреваясь, на холостом ходу, Михайленко собрал людей. Вот что, мужики, места здесь и без того не густо населены, а нынче пойдем и вовсе нехоженными землями. Что нас ждет, хрен знает. Может, недобитые албанцы, может, обозленные на всех македонцы, может, еще кто, неизвестно. Так что идем неспешно, с головным дозором. Всем держать рации включенными, смотреть в оба. Теперь о позывных. В крепости с этим делом бардак, и я по возвращении поставлю вопрос ребром. Но сейчас, чтобы в эфире никаких имен, мудрить не станем. Дозор будет первый, я, соответственно, второй, ну и дальше по очередности. Замыкающий снегоход, четвертый. Все ясно? Тогда по машинам. В передовой дозор назначили Колю Мазурина и молодого Юру. Их снегоход по возможности разгрузили и отпустили вперед метров на 300. На каждом повороте дозор приостанавливался, внимательно осматривал в бинокль и тепловизор местности, если не было ничего подозрительного, двигался дальше. Колонна катила следом. На реке было тихо. Иногда маршрут пересекал звериный след, как правило, волчий, но ни один хищник не решался выйти навстречу громким вонючим жукам, бесцеремонно вторгшимся в этот нетронутый еще человеком мир. Небо сплошь было затянуто низкими тучами, и сквозь серую мглу солнце проглядывало размытым белесым кружком, на который можно было смотреть даже не прищурив глаз. Иногда, недолго, сыпал несильный снег. Лес по берегам был черен и однообразен, и порой казалось, что в мире осталось лишь 2 цвета, черный и белый. Поселок киприотов обнаружили внезапно, только повернули за очередной поворот, и на левом берегу увидели типовые, привычные уже домики. Люди в них жили однозначно до крайности беспечные. На улице никого, ни суетящихся по хозяйству мужчин, ни играющих детей, ни даже элементарного дозора. Группа подъехала почти вплотную прежде, чем первый любопытный вышел посмотреть, что за шум там, снаружи. Видать, расслабился народ после того, как албанцы исчезли. Правда, едва обнаружили гостей и различили флажок, развивающийся над головной машиной, как в течение минуты на улице оказалось все население поселка, включая женщин и детей. Встреча была по-южному бурной и эмоциональной. Хозяева кричали, прыгали, обнимали друг друга и гостей. Мужчины разглядывали машины и оружие, женщины одежду, и те, и другие с любопытством косились на тщательно закрытые брезентом нагруженные волокуши. Пока проходила народная встреча на ангаре, Михайленко отозвал в сторонку главу поселка, представился. Староста, в прошлой жизни акула кипрского турбизнеса, сносно владел английским и даже знал пару десятков русских слов, так что объясниться вполне получилось. Население поселка было надергано со всей греческой половины острова и заброшено на берег реки рядом с поселком. Шок, понятно, был колоссальный. Еще бы, люди, которые всю жизнь ходили едва ли не в одних трусах, жили под пальмами у теплого моря, вдруг оказались в сибирской тайге, да еще и осенью. Но сумели приспособиться, как-то обжиться. Оружие было, пара дробовиков из полсотни патронов. Но вот одно ружье сгинуло вместе с охотником где-то в лесу, а другое забрали албанцы. Здесь тоже не обошлось без предательства. Второе ружье было, как раз, у парня, приехавшего из Украины. Его повстречали албанцы и сделали предложение, за которое тот ухватился руками и ногами. В сумерках привел бандитов в поселок и принял активное участие в установлении новой власти. С ними и ушел, забрав свое ружье. Так и ушел, хрен собачий, закончил рассказ Костас Енаки. А мы, что сделаем против винтовок и пулеметов? Вот и ушли, сволочи, забрали со склада, что им понравилось, и двух молодых женщин. Да и потом приходили каждую неделю. Придут, заберут, что в лодку влезет. Покуражатся, женщин посильничают, и уйдут вверх по реке. Лодку они у нас в первый же раз отобрали, да и куда тут денешься, когда ночами во двор-то выйти страшно, волки к самым домам подходят. Да и здоровенные все, чуть не стеленка размером. С месяц албанцы вот так вот по реке наизживали, а потом одну неделю не появились, другую. Теперь уж почти два месяца, как их не было, но все равно, страх еще остался. «Вижу я ваш страх», — хмыкнул Михайленко. «Сидите тут у себя, ни постов, ни наблюдателя. Просто приходи и бери голыми руками. Случись что, вы даже в лес уйти не успеете, вас тут тепленьких возьмут со всеми остатками барахла. Так ведь оружие-то, а что оружие?» Его нужно не только иметь, но еще и грамотно применять, а иначе оно очень быстро становится трофеем. Вон, греки, у них хотя бы трое человек нашлось, кто решился под албанцев не ложиться. К нам ушли, теперь живут, горя не знают. Тут и греки есть, и греки, и поляки. А вот албанцев больше не осталось. Вы их, да, всех до единого. Но ведь, голос старосты стал неуверенным. Разве можно целый народ? Ну, народ, это громко сказано. Женщин у них не было, а вообще, можно. Или вы предпочтете, чтобы они, как и раньше, забирали у вас лучшие куски и трахали ваших женщин? Наверное, вы правы. Староста, видимо, просто решил не спорить с агрессивным гостем. С него станется, еще достанет ствол, да пальнет для убедительности. Если вы, Костас, еще не заметили, то в этом мире слабые не выживают. Они быстро становятся добычей, для зверей или для людей. Так вот, албанцев мы зачистили под ноль, и вашего парня с Украины тоже нынче черви кушают. Зато девушки ваши в полном порядке, у нас живут. По весне, как лед сойдет, мы их вам привезем, если они захотят, конечно. А сейчас нам пора, на обратном пути еще побеседуем. Командир отдал приказ, бойцы уселись на снегоходы, и колонна двинулась дальше, оставив за собой взбудораженную толпу киприотов и весьма озадаченного старосту. Через два часа по правому берегу обнаружились македонцы. У этих хотя бы был налажен дозор. Народ, оповещенный наблюдателем, скопом убежал в лес, что зимой казалось как минимум спорным решением. Во-первых, выжить в лесу нужно еще суметь, а во-вторых, следы на снегу легко приведут преследователей к беглецам, разве что где-то в чащобе землянок накопали. Хотя, учитывая время года, этот вариант выглядел сомнительно. Они сообразили, надо отдать им должное, спрятать в лесу большую часть запасов. Правда, сделали это уже после встречи с албанцами. Что ж, неплохо уже то, что люди оказались в состоянии учиться на своих ошибках. Колонна вошла в пустой поселок, в дома заходить не стали. Постучались в двери, покричали, разожгли газовую горелку и принялись варить себе обед. Да и время как раз подходило к этому. Наверняка хоть один наблюдатель сейчас за ними смотрел, поэтому головной снегоход с флагом поставили так, чтобы видно было наилучшим образом. В любом случае, состоится контакт или нет, планировали двигаться еще 3-4 часа, а там по обстоятельствам. Отыщутся болгары, можно будет у них переночевать, не найдутся, можно уйти под берег, найти подходящее место, да поставить лагерь. Горячее варево поспело, и было разлито по мискам. Люди принялись за еду, и тут Коля Мазурин показал своему корешу глазами в сторону леса. Тот еле заметно, не поворачивая головы, кивнул и осторожным движением снял с предохранителя автомат. «Спокойно, не дергайтесь. Продолжайте есть. Ведите себя естественно». Михайленко сказал это с улыбкой, вполголоса. «Если нет сил удержаться и не крутить головой, встаньте и сходите за снегоходы отлить. За стволы только не хватайтесь. Хозяева захотели бы, давно могли бы начать стрелять». Один из молодежи последовал совету, другой смог взять себя в руки и доесть кашу. И как только миски опустели и люди стали один за другим подниматься со своих мест, из-за домов вышел человек, пожилой, в рясе священника поверх чего-то теплого, в толстой шерстяной шапке и каких-то чудовищных обмотках, живо напоминающих армию Паулюса зимой 42-го. Старик приблизился к незваным гостям и, старательно выговаривая слова, произнес: «Здравствуйте, друзья», после чего перешел на английский. Дальше все было легко. После взаимных приветствий, дед махнул рукой куда-то в лес, и через четверть часа поселок заполнился людьми. Чай пили уже в одном из домов. Община жила небогато, но постаралась продемонстрировать хлебосольство. Собственно, история была весьма схожая с предыдущей, только у македонцев в поселке оказалось целых 4 албанца. И когда объявились их сородичи, они тут же переметнулись к ним, низведя недавних собратьев по несчастью до уровня дармовой рабсилы. Трое ушли со своими братьями, один остался править поселком. Но когда пару-тройку раз банда не пришла за данью, ему аккуратно устроили несчастный случай со смертельным исходом. На всякий случай, в ближнем лесу устроили схрон, куда перетащили большую часть запасов и организовали укрытие для людей. Правда, как они собирались там прятаться, когда жахнут серьезные морозы, непонятно. Но будем считать, что жителям Средиземноморья это простительно, они все же не очень в курсе сибирских реалий. Немного освоившись, македонцы стали просить. Желаний у них было много, но в первую очередь, естественно, они хотели оружие. Правда, тут их ждал жесткий облом. Все радостные настроения померкли, а манящие перспективы рассыпались от одной единственной фразы начальника экспедиции: «А что мы получим взамен?» И тут наступила тишина. Умолкли разговоры, хозяева прекратили выспрашивать гостей о разных существенных и маловажных вещах, и осуждающие, а, порой, и гневные взоры обратились на того, кто посмел кощунственно потребовать какой-то компенсации за право одарить маленький, но гордый народ благами цивилизации. У македонян был на всех карабин Маузера, оставшийся от неловкого албанца, и к нему 20 патронов. Оружие хорошее, но одного ствола даже для защиты от волков явно недостаточно, да и патронов маловато. С продуктами было еще более-менее, а вот с элементарными бытовыми принадлежностями и с теплой одеждой – полный швах. «Так что мы получим взамен?» – повторил Михайленко и, немало не смутившись, обвел глазами собравшихся аборигенов. «Но ведь у вас много всего», – священник попытался обосновать свою позицию, – «и оружие, и прочих вещей. Уже то, что вы в состоянии снарядить такую экспедицию, говорит о том, что ваш поселок весьма состоятелен. Почему бы вам не поделиться с теми, у кого всего этого мало? Проявите милосердие, которым так славятся русские, помогите своим братьям по вере». «Вера – это хорошо», – ответствовал Михайленко. «Она объединяет людей, помогает им преодолевать многие тяготы и невзгоды. Но давайте посмотрим на этот вопрос иначе. Вы должны понимать, что попали в место с весьма неоднородно распределенными ресурсами. С одной стороны, здесь полно леса, нетронутые реки, непуганая дичь, непаханная земля. Любой человек, способный к труду, в состоянии выжить здесь и прокормить себя. Вы согласны со мной? С этим трудно поспорить», — покивал священник. Но Михайленко не дал ему продолжить. «Но что касается продуктов промышленного производства, их не просто мало, их очень мало. Каждому поселку изначально дан стартовый капитал в материальном выражении, и на его основе вы должны построить свою новую цивилизацию. Или, если не сможете, присоединиться к более сильному и успешному анклаву, который смог найти и удержать большее количество ресурсов. Если хотите жить сами, будьте готовы торговать и понимать, что продукты, лес, все то, что можно получить неквалифицированным трудом, будут дешевы, а плоды технологий, оружие, например, топливо и прочие, дороги. А как же общечеловеческие ценности, помощь нуждающимся? А что сделали нуждающиеся, чтобы помочь сами себе. Есть русский анклав. Несколько месяцев люди, не щадя себя, выкладывались, трудились, находили другие группки людей и убеждали их присоединиться. Заметьте, именно убеждали, не прибегая при этом к насилию. Делали запасы, готовились к зиме, защищали себя и свое имущество от своих бандитов, от тех же ваших албанцев. И есть еще один поселок, который ни хрена не делал, только проедал найденное. И вот теперь они просят поделиться. Тут вам не Евросоюз, и принцип распределения ценностей абсолютно социалистический. Кто не работает, тот не ест, от каждого по способностям, каждому по труду. Но вы могли бы поддержать нас хотя бы на первоначальном этапе, помочь встать на ноги. Могли бы. Но что мы получим взамен? Мы, конечно, помогаем, но только своим. Вот два дня назад отвезли груз грекам, которые вошли в наш анклав. А что касается вас, вы нейтралы, вы сами по себе. У вас есть греки? Да, и греки, и поляки. Поляки добывают и поставляют в анклав соль, уголь, мед. Греки по весне займутся земледелием, они пока что получают товары авансом. Есть поселок, где люди специализируются на рыбной ловле. И что вы нам предлагаете? Я вам ничего не предлагаю, я просто обрисовываю положение дел. Мы сейчас пойдем дальше, а на обратном пути выслушаем ваши предложения. Глава 7. Оставив потомков великого Александра почесывать репки, группа двинулась дальше. Впереди было еще часа 4 светлого времени, и при удаче вполне можно было пройти еще около сотни километров. Где-то в этих пределах, предположительно, должны были найтись и те самые болгары. Особых торосов и застругов не было, и колонна шла размеренно, без задержек. Так прошел примерно час. Перед очередным поворотом, как обычно, притормозили, давая возможность авангарду осмотреться. Но вместо того, чтобы, как обычно, доложить и спокойно двинуть дальше, дозорный снегоход, подняв снежную пыль, полетел вперед, а сидящий сзади сержант рванул с плеча карабин. В гарнитурах прозвучало: «Второй», — говорит первый. «Наблюдаю группу людей, отбиваются от стаи волков. Принял решение вмешаться». «Куда?» — крикнул было Михайленко, но на том месте, где только что стояла передовая машина, лишь висело облако снежной пыли. Начальник скрипнул зубами, пообещав себе взгреть пацана за самовольство, и махнул рукой вперед, отдавая приказ основной группе. 300 метров колонна тянулась целую вечность, почти минуту. Там, за поворотом, над рекой раскатилось эхо частых винтовочных выстрелов, позже к ним добавились пистолетные хлопки. А когда начальник с карабином у плеча под рев мотора выметнулся из-за скалы, все уже закончилось. Цепочка снегоходов подкатила к полю битвы. Головная машина стояла рядом с лежащим навзничь на снегу человеком, Мазурин распорол ему штанину и сноровисто накладывал повязку. Под лежащим расплывалось изрядных размеров кровавое пятно. Рядом с сержантом, склонившись над раненым, стоял немолодой мужчина в самом настоящем кондовом русском ватнике, ватных штанах и самодельном подобии меховой шапки. Еще один, помоложе, стоял чуть поодаль, опираясь на самодельное копье, по сути простую палку с примотанной к ней отточенной железякой. Острие железки было в крови. Вокруг среди ярких пятен свежей крови лежали убитые волки. Михайленко подъехал, пересчитал. 7 штук, все здоровенные, тхолки, по пояс взрослому мужчине. Человек в ватнике обернулся к подъехавшей колонне, выпрямился, оглядел, определил старшего, шагнул навстречу и, приложив правую руку к груди, коротко поклонился. «Благодаря ви, русский братья». Тут переводчика не требовалось, все было понятно и так, да и цель путешествия, очевидно, была почти что достигнута. Осталось только вернуть раненого домой, добавить толику ништяков и, в благодарность за спасение соплеменников, забрать с собой вожделенного химика. Впрочем, Михайленко решил это уточнить. «Болгары?» – спросил он ватника. «Да, такая», – ответил тот. «Ассм Петер Живков. Очень приятно». Безопасник стянул рукавицу и протянул вперед руку. И, уже пожимая ладонь болгарина, представился. «Станислав Михайленко». Называя имя, он специально сделал ударение на второй слог. «Поляк», – нахмурился было Петер. «Болгарин по матушке». Абориген расплылся в улыбке, и начальник уже решил, что его экспедиция увенчалась успехом. Тем временем, сержант закончил перевязывать раненого. «Далеко до вашего поселка?» – спросил безопасник. «Давайте, мы вас отвезем». Живков отчаянно замотал головой. «Там не може, турцы тидайдаха». «Турки, откуда они тут взялись?» «Турцы те, Така, дайди носки, на обед. Тросили корыскохода взимать с себе. Искали врача, у вас есть врач? Итого, Димитр Гойков. Болгарин показал на лежащего человека. А вы, значит, не захотели идти к туркам и решили убежать? А куда шли? Петер смутился. Михайленко принялся его расспрашивать. Мало ли, вдруг здесь где-нибудь есть тайное поселение или убежище, наподобие македонского. И тут выяснилось, что шли болгары, в общем-то, наобум. Раз турки пришли снизу, то беглецы двинулись вверх по течению. Албанцев не боялись, потому что раз они перестали наезживать, значит, нашелся кто-то сильнее их. Про другие поселки не знали, но надеялись. Правда, вот, далеко не ушли. И сейчас доктор, который не хотел к туркам, лежал без сознания на окровавленном снегу. Сержант уже закончил перевязку и поправлял обрывки штанины, стараясь прикрыть от холода поврежденное место. «Как он, Коля?» – спросил Михайленко. «Две изрядные рваные раны, на боку и на бедре, большая кровопотеря, но ничего жизненно важного не задето. Повреждена рука, возможно, перелом. Пока не трогал, нужен лубок. К врачу бы его, чтобы зашить все профессионально, а то я просто оторванные куски обратно приложил, благо, были не до конца откушены, да забинтовал. Хорошо бы в тепло его, а то кто знает, окочурится еще. Позволить такому сверхценному специалисту вот так запросто загнуться было просто недопустимо. Требовалось немедленное решение. Петер, сколько турок в поселке? 4 човика. Какое у них оружие? 3 маят пушка, 1 картечница. Пулемет, это плохо, это чревато потерями. А что они сейчас делают? В кщита греются. Теплолюбивые турки пришли в поселок и засели в дом погреться. Это давало шанс, не слишком большой, но если бы местные жители поспособствовали, то могло получиться и, может даже, без стрельбы. Но вот что делать с врачом, рисковать вести его к туркам, а какие есть варианты? Македонцы ненадежны, да и разговор с ними жесткий вышел. Обидятся, да выкинут на зло что-нибудь ухоотмораживающее. Киприоты далеко, тогда уж сразу вести на албанскую базу, туда, если что, и помощи с крепости вызвать можно. Но, опять же, 4 часа дороги, да и в сопровождении выделить некого. Случись что, и проблемы сразу утроятся. Когда они соберутся назад еще неизвестно, возможно, только утром. Да и велик шанс не довести, выйдет, как у Островского. Не доставайся же ты никому. Далеко до вашего поселка, уточнил Михайленко у Питера, на 6 километра. Поедем туда, а как турците? С турками мы разберемся. Да уж, легко сказать, разберемся. Теперь нужно решить, как это сделать, а, значит, нужна разведка. Если гнать на снегоходах, турки наверняка услышат. Услышат, выйдут из дома, приготовятся и смогут диктовать условия. Нет, это не годится. Скрытность и внезапность – вот их козыри в предстоящем бою. Нужно незаметно подобраться вплотную, взять их на мушку, а лучше и вовсе ствол к башке приставить, тогда и торговаться. А что это болгарин морщится да руку бережет? Петер, что у тебя с рукой? Черепина, то не е важно. Царапина, говоришь, ну-ка дай посмотреть. Левая рука болгарина не была прокушена, толстый ватник защитил, но на коже глубоко отпечатались волчьи зубы, и все предплечье на глазах опухало и наливалось синим. Да, он теперь не боец. Хорошо тебя цапнули, ничего не скажешь. На лыжах идти сможешь? Да. Что ж, за проводника пойдет. А это кто? Михайленко кивнул на третьего, до сих пор стоявшего поодаль. Твое маяцин, Тадар. Петер махнул парню, и тот, хромая, подошел. Что с ногой? Ухапан отвлк. Еще один не боец, и даже проводником быть не сможет. Придется его здесь оставлять. А кого с собой? Либо Юру с его любимым луком, либо кого-то из сержантов с пулеметом. Наверное, все же, сержанта. В случае чего, хоть даст продержаться до подхода остальных. А, может, обоих? Тадар, на снегоходе ехать сможешь? Парень кивнул. Тогда сядешь вон на тот, повезешь доктора. Андрей, подбежал один из молодых бойцов. У тебя ведь груз по объему меньше всех? Так точно. Значит, вот что. Сейчас частично раскидываешь барахло на другие волокуши, так, чтобы освободилось место для раненого, и оборудуешь лежанку, чтобы доктор не замерз, и при движении не скатился. Укладываешь человека, ставишь машину в хвост колонны и вместе с остальными ждешь сигнала. Снегоход поведет Тадар, а ты сядешь на второй с головы. Есть. А ты, Юра, молодой поднял голову, внимая начальству. Ты пойдешь на лыжах по кромке леса. Бинокль у тебя есть? посмотри на предмет дозора на повороте перед поселком, результат доложишь. Теперь, общая задача, всем остальным, я с Мазуриным и с Питером иду в поселок, вы ждете сигнала по рации, если услышите хоть один выстрел, даете полный газ и летите туда же, задача всем ясна, тогда вперед, идти на широких охотничьих лыжах, да по рыхлому снегу, да без тренировки, это совсем не то же самое, что нестись на пластиковых беговых фишерах по твердой укатанной лыжне. Скорость вполне сравнима со скоростью пешего человека, но тут были весомые резоны поторопиться, так что все трое старались изо всех сил, сделали крюк через лес, чтобы не светиться издалека на белом фоне, как-то изначально не подумали о маскхалатах, а сейчас они бы очень даже пригодились, еще через 10 минут сбавили скорость, восстановили дыхание и тихо, крадучись и пригибаясь, вышли на кромку леса у болгарского поселка, дом, в котором грелись незваные гости, был виден сразу, рядом с ним стоял часовой, вообще-то, одно это свидетельствовало о головотяпстве старшего, собственно, Юру можно было отзывать, но пусть уж он проверит до конца, в таких вещах полезнее знать, а не догадываться, и Михайленко принялся изучать часового, турок был добротно экипирован по сезону, теплая камуфлированная куртка, такие же штаны, берцы, шерстяная шапка, за спиной торчал ствол винтовки, часовой, как по заказу, повернулся, давая рассмотреть оружие. Древний Маузер 1903 года. Ну да, турки перед Первой мировой закупили большую партию немецких винтовок, видать, потому они им и достались. На поясе, открытая кобура, из которой виднелась рубчатая рукоять револьвера. Скорее всего, тех же времен. Помнится, вместе с винтовками были закуплены и британские револьверы. Какое-то время караульный топтался у дверей в дом, затем с видимой неохотой двинулся обходить его кругом. «Петер, нам нужно знать текущее положение дел. Ты бы сходил?» – спросил у своих. Болгарин кивнул и, выждав, когда часовой отправится в очередной обход, перебежал к ближайшему дому. «Пока его не было», – доложился Юра. «Поленились турки, на излучине пост не выставили. Что ж, это к лучшему. Хороший выйдет сюрприз. Надо только отдать приказы. Юра, меня видишь?» «Вижу. Тогда двигайся ко мне. Только лесом, не светись, хорошо, вот так, коротко и по делу, без обычного гражданского многословия, все-таки, хорошо его якут учит, и снова в рацию, колонна, ответь главному, колонна слушает, ребята, вы сейчас тихонько, на малом газу, выдвигайтесь до последнего поворота перед поселком и ждите, Тадар вам покажет место, есть, тоже хорошо, сразу видны рефлексы, намертво вбитые в армии, тут показался Петер, призывно махавший рукой из-за дома, невидимый для часового. Михайленко сделал ему знак «подожди», мол, выдал инструкции Коле Мазурину и, дождавшись очередного обхода, метнулся к болгарину. Тот выглядел сконфуженным. «Станислав, с тобой наш управник поговорить хочет».